Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 8 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр иностранных дел НКР о продаже России оружия Азербайджану. В Союзе ветеранов афганской войны НКР подводят итоги года. Армянский танец Кочари включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное реализации ряда образовательных программ. Информацию о ходе работ представила министр образования, науки и спорта Нарина Агабалян. Глава государства подчеркнул, что для успешного осуществления программ необходима скоординированная работа между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также тесное сотрудничество с Арменией и диаспорой. Россия и далее будет способствовать поиску сторонами Карабахского конфликта взаимоприемлемых развязок. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 24-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. По Нагорному Карабаху Россия, в том числе и как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, будет и далее способствовать поиску сторонами взаимоприемлемых развязок в соответствии с принципами, неоднократно одобрявшимися президентами России, США и Франции, сказал Сергей Лавров. С моральной точки зрения сотрудничество России с Азербайджаном воспринимается негативно в Арцахе и в Армении. Об этом заявил в интервью иранскому политическому аналитику журналисту Салару Сейфалдину министр иностранных дел НКР Масис Маилян. На замечание журналиста о том, что Минская группа ОБСЕ запретила любой стране продавать оружие Армении или Азербайджану, в то время как Россия за последние 3-4 года продала Баку оружие на сумму в 6 миллиардов долларов, Масис Маилян заявил, как правило, западные страны не поставляют оружие сторонам Азербайджана-Карабахского конфликта. Но Россия предоставляет оружие как Баку, так и Еревану. Россия является также военным союзником Армении, и потому нам они продают оружие по внутренним ценам ниже, чем Азербайджану. Однако, с учетом союзнических отношений Армении с Россией, подобное сотрудничество с Азербайджаном с моральной точки зрения воспринимается негативно и в Арцахе, и в Армении. Сама Москва это объясняет тем, что если она не будет продавать оружие, то это сделают другие, сказал министр иностранных дел НКР. Послушайте беседу с председателем Союза ветеранов афганской войны НКР Исаем Балаяном. На дворе декабрь. Обычно в этом месяце принято подводить итоги года. Какие итоги, какие работы проделаны вашей организацией в течение 2017-го? В организации была разработана наша стратегия на 2 года. Составлен план работ и мероприятий, которые должны были пройти. То, что мы планировали выполнить в 2017 году, мы выполнили или почти что все. В начале года мы обратились к министру обороны Армении Вигену Саркисяну с просьбой, чтобы нам выделили путевки, дома отдыха для наших ветеранов. И 10 путевок он нам выделил, за что мы благодарны. Также Министерство социального обеспечения тоже выделили путевки в Джерму, Кварзни, и наши ребята поехали, поправили здоровье. Очень многим это помогло. На какой стадии находится благоустройство инициативы вашей организации сквера Бекура? Сейчас работы ведутся. Мы когда обратились с письмом к президенту Баку Саакяну, после этого мы видели, что уже, как говорится, и вмешиваться не надо. Все идет своим чередом, и работы идут качественно и очень красиво получается, за что мы тоже все благодарны. Еще мы взаимодействуем, например, с Министерством здравоохранения во многих вопросах. Они очень нам помогли, за что тоже благодарны. В принципе, взаимодействие общественной организации и с государственными структурами, эффект работы общественной организации увеличивается. Плюс к этому еще 11 человек наших ветеранов Министерства градостроения, они выделили материалы для помощи, да, для строительства, то есть поменять крыши домов. У людей после войны были старые крыши, вот, и комиссия проверила, и выделили им и жесть, и стропила, ну все, что нужно было. Кстати, да, сколько членов в вашей организации состоит? 130 136 членов нашей организации. Сейчас из них 25 человек погибшие, 7 человек в Афгане погибли, которые, эти 7 человек были награждены орденом Красной Звезды. Вот сейчас уже и возраст у многих, разные болезни, вот поэтому стараемся, чем можем быть, помочь. Ну и второй вопрос мой такой. Я знаю, что вы выступили с законодательной инициативой. Какого вопроса она касается? Законодательная инициатива, она касается статуса ветеранов Афганистана. Так как мы сейчас приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, в нашем основном законе о ветеранах там четко прописано, да, вот ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Чернобыля, ветераны МВД. Ветеранов Афганистана вот в этом списке нету. И поэтому мы считаемся как приравнены. И вот наше предложение — это то, чтобы нас тоже внесли вот этот список ветеранов. Я думаю, что депутаты, они с пониманием отнесутся к нашему вопросу и примут закон. Это была беседа с председателем Союза ветеранов Афганской войны НКР Исаем Балаяном. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В июле 2017 года в Степанакерте при клинике Dentex Dental открылся кабинет герудотерапии. Герудотерапия – это лечение пиявками. Этот метод лечения известен с древнейших времен. О преимуществах герудотерапии, положительных сторонах и о противопоказаниях мы поговорили со специалистом по герудотерапии Ириной Марутян, которая окончила курсы в Ереване и заочно в Москве имеет сертификат. Кабинет работает уже почти полгода. Положительные стороны этого метода в том, что он является натуральным, никакой химии нет, не применяется в лечении. Противопоказаний очень мало. Это гемофилия, то есть пониженный гемоглобин, плохая свертываемость, беременность и нелеченная онкология. Пиявки – это специальные? Это медицинские пиявки, которые мы заказываем из России. Мы их покупаем с биофабрики, где они выращиваются, то есть они стерильные. Вместе с пиявками мы получаем сертификат о пригодности пиявок со сроком хранения, сроком годности. Содержатся они в воде, соблюдаются все условия хранения, и они одноразовые. То есть после каждого применения они утилизируются в хлорной воде. Много больных у вас? Скажу, что все пациенты, которые приходили, все уходили с хорошими результатами. То есть у них, если в составе крови какие-то были изменения, то все это восстанавливается. Мы поинтересовались, какие болезни хорошо поддаются лечению пиявками. Особенно очень хорошо лечится варикоз, гипертония, сердечные заболевания, кожные заболевания, женские гинекологические. Очень хорошие результаты. Что касается стоимости процедур, Ирина Марутян отметила. Стоимость процедуры по сравнению с эффектом очень даже приемлемая. Сколько, если не секрет? Курс герудотерапии состоит из 10 сеансов в среднем, в зависимости от заболевания. Если кожные проблемы, то 4-6 сеансов. Если посерьезнее, в среднем 10. Общий курс обходится где-то 80-90 тысяч. Но хочу сказать, что пройдя курс, пациент на полгода гарантирован здоровьем отменным, потому что в течение полугода после прохождения курса все ферменты, которые получает пациент от пиявок, они продолжают действовать. Повышается иммунитет, улучшается обмен веществ и устраняются те заболевания, которые имеются у пациента. Еще один очень большой плюс герудотерапии в том, что если пациент пришел с проблемой гипертонии, то параллельно у него уходят и другие имеющиеся проблемы, например, со зрением, с кожей, с кровообращением, так как пиявки очищают всю кровь, очищают сосуды. Даже если есть какие-то изменения в хрящевой ткани, они наращиваются, это восстанавливается хрящевая ткань. Преимущество метода герудотерапии в том, что лечение проходит без применения химических препаратов и, как отметила Ирина Марутян, излечивается сразу несколько заболеваний. Армянский танец кочари внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщается на странице ЮНЕСКО в Твиттер. При этом приводится подробная информация о том, что представляет собой танец, что символизирует и какую роль играет в жизни армянского народа. Кочари – традиционный танец, который широко исполняется по всей Армении во время праздников, семейных торжеств, других праздничных мероприятий, говорится в сообщении на сайте организации. Сообщается также, что что с 2004 года танец включен в образовательные программы школ в рамках дисциплины «Народные танцы и песни». Между тем, председатель общественной организации по развитию и сохранению традиционной армянской кулинарии Седрак Мамулян заметил, что несерьезно относится к новости о включении в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО азербайджанского рецепта приготовления толмы. Толма – это неотъемлемая часть армянской национальной кухни. По словам эксперта, прежде чем принимать то или иное решение, ЮНЕСКО необходимо проводить исследования, в частности, по части истории появления рецепта толмы. Азербайджан со своей столетней историей хочет доказать, что у них есть что-то свое национальное, добавил Седрак Мамулян. Компания «Турецкие авиалинии» Turkish Airlines планирует осуществлять прямые рейсы в Армению. Об этом заявил председатель совета директоров исполнительного комитета авиакомпании Ilker Aygin в интервью государственному информационному агентству Турции «Анадолу». Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.